Настроение трех представителей королевской гвардии было торжественное, когда они вошли в громадную высокую залу. Они нашли тут маршала Сарано и ссыльных генералов Конху, Орензе, Мессино, Роса де Олано, Орибе и Милана дель Боша. Франциско, с нетерпением ожидая своих друзей, несколько раз выходил на балкон, жадно всматриваясь, не идут ли они, но, услышав шаги их, возвратился в залу. Друзья раскланялись. Торжественная тишина царствовала в этом обществе. «И ты, Жуан, должен покинуть Испанию», — наконец прервал молчание Серано, обняв своего товарища. «И ты пал, потому что сказал правду, потому что задумал спасти то, что погибло навеки. Я разделяю вашу судьбу. Я также сослан, только нам не по одной дороге. Нас хотят разлучить и думают, что это им вполне удастся, если они сошлют вас на далекие острова океана, а мне навеки запретят ступать на почву моего отечества. Этим хотят водворить спокойствие и беспрепятственно вовлечь народ и государство в пропасть. Горе престолу, который имеет такие планы. Горе короне, которая не что иное, как игрушка в руках лицемерных и жалких людей. Нет им спасения, нет и помилования. Долой бурбонов, которые сделали наше отечество местом разврата, грозно произнес Мессина. Только силой, только одним отчаянным ударом мы можем возвратить Испании честь, которой ее лишили так открыто, что вся Европа смотрит на нас с презрением, показывает пальцами. Сердце мое обливается кровью, когда я произношу эти слова. Нас считают за бесчестных, потому что мы молчим, — взволнованно воскликнул седой Конха, который на старости лет должен был покинуть свое отечество. «Не станемте медлить и соображать, месть, господа, спасение или смерть. Кто из нас равнодушно может смотреть, что Испания предоставлена презрению и что в ней совершаются такие постыдные дела? Господа, будемте все служить общему делу этому, пожертвуемте своей жизнью для спасения нашего отечества». «Я согласен с вами, Конха, многоуважаемый друг», — сказал Серано и подал руку генералу. «Стойте, господа! Вы все точно последовали приглашению, на которое вовремя поспели даже Топете из Кадикса, Олоцага из Парижа. Это доказывает, что вас всех воодушевляет одна мысль — падение настоящего правления, спасение Испании». «Вот отлично сказано, маршал Прим», — раздалось со всех сторон. «План же этот надо обдумать. В эту ночь мы должны заключить союз, что мы, где бы мы ни были, всегда во всем останемся друг другу верны. У нас могущественные союзники, даже если нас тут не будет. Все войско и весь народ на нашей стороне», — с воодушевлением продолжал Прим. «Если мы будем действовать дружно, тогда Испания спасена. Каждый из нас имеет друзей среди грандов и генералов. Эскаланте, зять Орибе, мой брат Мануэль Конха остаются в Мадриде и всегда, в счастье или несчастье, будут нам преданы», — уверял седой генерал. «Нас же тесно связывает задуманная нами цель, так что я почти с уверенностью могу сказать, что увижу еще возвышение Испании и наше возвращение. Никто не должен доносить о том, что мы решим сегодня между собою. Положите ваши шпаги крест-накрест», — произнес Серано и вынул свою шпагу. «Друзья, клянитесь перед этим святым крестом, что вы всегда будете верны друг другу и всеми силами будете стремиться к достижению нашей общей цели — спасти наше прекрасное отечество. В этих немногих словах я выразил все, к чему мы стремимся.